Пока Перянин говорил, Изон лихорадочно продумывал следующий ход. Вся его надежда была на то, что Кранон смекает не так быстро, как реагирует. Изон уставился на деревья, точно заметил что-то среди ветвей. Кранон, продолжая говорить, автоматически последовал его примеру. И как только в руке Изона оказался пистолет, Кранон тотчас выхватил свое оружие. «Вон там, на макушке!» — крикнул Изон, стреляя наугад в зеленый хаос. Кранон тоже открыл огонь. В ту же секунду Изон отпрянул назад, сжался в комок и покатился вниз по склону. Выстрелы заглушили звук его движений, и прежде чем Кранон успел повернуться, Изон уже скрылся в зарослях. Кусты хлестали его прутьями, но они же тормозили падение, и в конце концов он остановился. Пули, посланные вдогонку Краноном, не достигли цели. Лежа в кустах, исцарапанный, запыхавшийся, Изон слышал, как Кранон честит его последними словами. Топая по скале, взбешенный Перянин продолжал стрелять наугад, однако спускаться в заросли не стал. В конце концов он сдался и сел в кабину. Мотор взревел, гусеницы звякнули и заскребли по камню, и транспортер пошел обратно через джунгли. Некоторое время было слышно рокот и треск, потом все стихло. Изон остался один. До этой минуты он даже не представлял себе, что можно чувствовать себя таким одиноким. Машина исчезла, а кругом смерть, и ничего, кроме смерти. Он с трудом подавил в себе стремление броситься вдогонку за бронетранспортером. Что сделано, то сделано. Возврата нет. Риск немалый, но другого способа связаться с корчевщиками не было. Пусть они дикари, но ведь люди же. Ведут миновую торговлю с цивилизованными перянами, значит, не так уж безнадежно одичали. Он должен установить контакт. Должен как-то поладить с ними и выяснить, как они ухитряются жить без опаски в этом безумном мире. Будь у него другой способ решить проблему, он предпочел бы его. Роль героя-мученика Изон вовсе не улыбалась. Но Керк и назначенный им срок не оставляли ему выбора. Надо было, возможно, скорее устанавливать контакт, и он не видел другого пути. Где сейчас находятся дикари? Скоро ли появятся? Попробуй угадай. Не будь лес таким опасным, он мог бы укрыться и выждать подходящий момент для встречи с корчевщиками. Ведь если они застанут его около ящиков, то с присущим перянам рефлексом могут сразу отправить его на тот свет. Волоча ноги, Изон добрел до высоких деревьев. Что-то шевельнулось среди ветвей и тут же пропало. Он поглядел на ближайшее дерево. Окружающие толстый ствол растения не производили впечатления ядовитых, и Изон вошел в лес. Вроде бы ничего угрожающего кругом. Странно. Он прислонился к шершавому стволу, собираясь силами. Что-то мягкое накрыло его голову, руки и ноги точно сковало железом, и чем сильнее он отбивался, тем крепче становилась хватка. Кровь стучала в висках, легкие готовы были взорваться. Наконец он прекратил сопротивление, и сразу хватка несколько ослабла. Поняв, что на него напал не зверь, Изон слегка воспрял духом. Он ничего не знал о корчевщиках, но рассчитывал на то, что человеческое в них возьмет вверх. Он был крепко связан, кобуру с пистолетом у него забрали. Без оружия Изон чувствовал себя словно голый. Все те же могучие руки снова схватили его и бросили ничком на что-то мягкое и теплое. Это что-то явно было каким-то крупным животным, и Изона опять обуял ужас, ведь все перянские животные были смертельными врагами человека. Когда животное тронулось с места, унося его на себе, на смену страху пришло огромное облегчение. Выходит, корчевщики сумели наладить своего рода сотрудничество, по меньшей мере, с одним представителем местной фауны. Если он выяснит, как это оказалось возможно, и сумеет сообщить секрет жителям города, все его труды и мытарства окупятся. Пожалуй, даже смерть Велфа будет оправдана, если удастся умерить, а то и вовсе прекратить многовековую войну. Туго связанные конечности сначала отчаянно болели, потом потеряли чувствительность, а они все ехали и ехали куда-то. Изон потерял всякое представление о времени. Дождь промочил его насквозь, потом он ощутил, как жгучее солнце принялось подсушивать его одежду. Наконец тряска прекратилась, Изона стащили со спины животного и бросили на землю. Чувствительность вернулась к развязанным рукам, и острая боль пронзила мышцы, когда он попробовал пошевельнуться. Как только руки стали слушаться, он поднял их и сдернул с головы мешок, сшитый из какого-то густого меха. Ослепленный ярким светом, он жадно хватал ртом чистый воздух. Отдышавшись немного, Язон огляделся вокруг. Он лежал на полу из неструганных досок. Через дверной проем прямо в лицо ему светило заходящее солнце. Весь склон холма до самого леса занимало вспаханное поле. Царивший внутри хижины полумрак не позволял рассмотреть подробности обстановки. Что-то заслоняло свет. На пороге выросла высокая фигура. В первую секунду Язону почудилось, что это зверь. Потом он увидел лицо человека с длинными волосами и густой бородой. Человек был одет в шкуры, даже чулки на ногах были меховые. Поглаживая рукой подвешенный к поясу топор, он пристально смотрел на пленника. «Кто ты? Чего тебе надо?» — вдруг спросил бородач.